Божьим. Еще какие-нибудь идеи? Да, есть еще одна мысль. На поверхности открытой планеты, населенной аборигенами, нас может ждать не очень дружелюбный прием, и поэтому нужен новый защитный костюм, вроде саламандры, но более совершенный. Ресурса батарей саламандры хватает на 4 суток. Но если ты хочешь дополнительные функции, то с питанием возникнут проблемы. Да, конечно. И поэтому нужно сделать очень миниатюрный так в качестве вечной батареи. Очень смело. А почему бы и нет, шат меня задери. Пожалуй, над этим можно поработать. Я уже прикидывал. Вот, откройте мои эскизы. Разместить детали такого источника энергии в костюме можно. И какими же дополнительными возможностями ты хочешь наделить костюм? Как ты его назовешь? Ангел. Костюм ангел. Он должен иметь темпоральный генератор, который будет срабатывать по принципу защиты от столкновений космического корабля, но не отбрасывать десантника на безопасное расстояние, а подбрасывать на короткое время в гиперпространство с возвратом в исходную точку. Так, чтобы снаряд, примененный против человека, будь то пуля из винтовки, стрела арбалета или меч, прошел бы сквозь то место, где был атакуемый, не причинив ему вреда. Да еще неплохо бы и сам снаряд телепортировать подальше. Потрясающе. Но ведь может получиться. При питании от Итака обязательно получится. В этом нет ничего принципиально нового. Защита кораблей ведь работает же. А почему ангел? Он что, еще и летать будет? Конечно, дядя Арон, как вы догадались? И еще по специальной команде телепортировать десантника внутрь скафа или линтера под защиту оболочки того корабля, на котором он прибыл. Да, Дани, великолепная идея, аж дух захватывает. Это все? Ну, не совсем. Еще одна важная вещь не дает мне покоя. Как можно осуществить быструю связь? У нас нет технических средств для связи с Ментосом. Приборы типа Дрёмера связываются с мозгом человека, но связи с Ментосом нет. Возможно, мы еще не поняли, как это сделать, а возможно, есть принципиальные ограничения на этот счет. Возможно, Ментос против вмешательства любых технических средств. Но вот Хей Ментос – это совсем другое дело. Синий Эденит фактически является техническим средством для входа в Хей Ментос. Мы с Эстер для связи через него произносим ключевую фразу на языке Хара. Но это вполне может сделать и процессор, вооруженный Дрёмером. Таким образом, используя синий Эденит как преобразователь, мы можем осуществить дальнюю космическую связь через Хей Ментос. Нельзя этого делать. Галактические Хары без труда могли бы перехватить все наши сообщения. И кроме того, возможно, они смогут даже определить положение передатчика. Мы же не знаем, какими технологиями они располагают. С последним я, пожалуй, соглашусь. Но что касается перехвата содержимого сообщений, то эту проблему можно легко преодолеть. У нас ведь есть цифровое зашифрованное телевидение для вещания на Паданарам. Тот же принцип можно использовать и здесь. Можно, пожалуй, здесь ты прав. Но если они все же смогут расшифровать... Можно менять алгоритмы шифровки и ключи к шифрам каждые 5 минут. Кто нам помешает? Еще учти, что цифровое телевидение не очень помехоустойчиво. Когда начинается протонный шторм из-за вспышки на поверхности Шемеша, изображение часто рассыпается и зависает. А помните, дядя Арон, когда-то информацию писали на магнитные носители. Был специальный избыточный помехоустойчивый код, назывался код Шлома, в честь короля Паданарама, который его и изобрел. Эван чего вспомнил? Этим уже давно никто не пользуется. Носители, я имею в виду электрополевую и регистровую память, стали надежными, как ванадий титановые балки. Не пользуются и, по-моему, зря. Я включаю в задание связной комплекс на синем Эдените. Связь будет местная. Между базовым кораблем, линтерами и скафами. Так что Хара, если что, и засекут... то засекут всего лишь нашу экспедицию, но не Эрец. И еще. Пользоваться этой связью я буду только в крайнем случае, когда радиосвязь станет слишком медленной для осуществления тактических задач. Надеюсь, идеи по созданию нового оружия у тебя кончились? Может быть, перейдем к защите кораблей? Да, кстати, о защите. космолетов, линтеров и СКАФ. С этого, пожалуй, стоит начать все наши разработки. Меня терзают смутные сомнения. А не могут ли все-таки Хары каким-то образом телепортировать снаряд внутрь корабля? Ты же сам только что говорил, что темпоральный генератор не знаком Хара. Но, возможно, они используют какой-то другой способ телепортации. Как-то ведь они преодолевают межзвездное расстояние. Но пульсирующий режим с глубоким погружением в гиперпространство снижает до минимума вероятность успешной доставки снаряда внутрь корабля. Да, вероятность невелика, но я хочу понизить ее еще на несколько порядков, чтобы не пришлось использовать оружие последней надежды. И в чем же суть идеи? Размытие. Когда этот режим защиты включен, корабль не просто уходит в гиперпространство, а потом возвращается на поверхность текущего момента. Он при этом еще и смещается случайным образом на километр-два. Это никак не мешает наблюдать за противником и даже вести стрельбу по нему, так как нашему вычислителю заранее известен вектор смещения. А вот для противника наш корабль просто исчезает из виду, даже при небольшой скважности. Стрелять по нему будет просто невозможно. Вот эта идея, так идея. Просто и гениально. Ну хорошо. А какие еще средства защиты необходимо разработать в дополнение к уже имеющимся на космолетах? Кроме того, что есть, необходима защита от гравитационного оружия. И она необходима прямо сейчас. Счастливый остров встал на переделку под Итак. Так вот нужно, чтобы он не ушел в рейс без такой защиты. Было бы очень здорово, если бы мы успели что-нибудь придумать. Есть идея? Идея очень проста. Мы точно знаем, что при тех параметрах пульсирующего полета, которые были получены на дальнем береге, можно преодолеть самые крутые волны на поверхности текущего момента. Так вот, если мы поставим на корабль гравитационные антенны по периметру и быстродействующие внепрограммную автоматику, которая будет переводить корабль в экстремальный пульсирующий режим, то мы защитимся от этих неприятностей. Аналогичная защита уже существует и используется для предотвращения столкновений с космическими камнями. Отличная идея. Вот это действительно нужно сделать прямо сейчас. Давай отложим наши технические задания для гиперлинтера и срочно займемся этим вопросом. Иначе, находясь на поверхности текущего момента, корабль останется очень уязвимым. Но ведь необходимо по срабатыванию этой системы быстро вводить и так. Разумеется. И я знаю, какие нужно внести изменения в блок управления Итаком. Кстати, такую систему защиты нужно сделать и для дальнего берега. Придется задержать его старт Кадышу еще на месяц. Задержаться экипажу дальнего берега, однако, пришлось почти на 2 месяца. Аарон и его отдел разработали небольшую гравитационную антенну, представлявшую собой вольфрамовый стержень, внутри которого был смонтирован X-лучевой резонатор со стенками из монополиума. Малейшая деформация стержня отслеживалась через изменение фазы X-квантов, циркулирующих в резонаторе, и это служило входным сигналом для быстродействующей автоматики. Таких сумасшедших темпов работы давно не видели сотрудники ИКТ. Опытное производство сумело достичь экстремальной производительности, и дальний берег был укомплектован 8 гравитационными антеннами и 8 каналами защитной автоматики. За время вынужденной задержки на дальнем береге смонтировали еще один Итак в энергетическом зале, и Млахим чувствовал себя вдвойне счастливым. Дани прибыл на борт дальнего берега для испытаний. «Мир вам, дорогие друзья! Энаш, Млахим, Йокшан! Кто у вас стал капитаном? Энаш, я полагаю?» «Да, Даниэль, это мой первый рейс в качестве капитана. А у нас в экипаже пополнение. 2 очаровательные девушки». Второй пилот и инженер по оружию. А вот, кстати, одна из них, знакомьтесь, Шашана Батгат. Мы знакомы. Правда ведь, госпожа Шашана, вы меня помните? Конечно, господин Даниэль. Таким учеником любой преподаватель мог бы гордиться. А я вот тоже решила перейти во флот. Военное положение обязывает. Это мой первый рейс после долгого перерыва. Не страшно? Не очень. Мне ведь уже много лет. 175. В былые времена участвовала в исследовательских полетах, в экспедиции 338 в частности. Это потрясающе. Это был очень дерзкий, рискованный полет. Если бы вы тогда встретились с кораблями Хара... Да уж, вряд ли бы мы вернулись. Но теперь все изменилось. Итак, это настоящий прорыв в космических технологиях. Да и Хейгемофаг — замечательная штука против Хара. Теперь нам есть чем их встретить. Эннер сказал мне, что я, возможно, буду участвовать в испытаниях новой системы защиты. И в чем моя роль, интересно? Наша задача — провести окончательные испытания быстродействующей автоматики защиты от гравитационных волн. Для этого мне нужен очень опытный стрелок из темпоральной пушки. Дистанция стрельбы 200-300 километров. Идея состоит в том, чтобы вывести снаряд на поверхность текущего момента в 2 метрах от поверхности корабля. Тогда гравитационная волна от выхода снаряда достигнет антенны раньше, чем снаряд коснется защитной оболочки из монополиума. Автоматика должна перевести космолет в пульсирующий режим, и снаряд тогда пролетит насквозь через то место на поверхности текущего момента, где корабль находился. Если же автоматика не сработает или задержка будет слишком велика, то сработает защита от столкновения. Такой результат будет признан неудачным. Ну так как? Справитесь с такой прицельной стрельбой? Шошана задумалась. Потом достала карманный вычислитель. У меня получается, если стрелять с расстояния не больше 300 километров, то погрешность составит плюс-минус 1,5 метра. Тогда давайте увеличим дистанцию выхода снаряда до 3 метров. Тогда будем иметь гарантированный зазор в 1,5 метра. Да, такой выстрел осуществить можно. Я за это возьмусь. А что будет с снарядом? Простой свинцовый шар весом 200 килограммов. Понятно, господин Даниэль. Может, будем по именам? Я ведь этому экипажу не чужой. Я согласна, с радостью. Тогда прошу на мой линтер, Шошана. Снаряды подготовлены. Отойти надо не менее, чем на 200 километров, иначе гравитационные антенны могут принять сигнал не от выхода снаряда, а от самого выстрела. Так получается по расчетам на числовой модели. Испытание проводим в режиме дрейфа при реальной скорости корабля 200 км в секунду и реальной относительной скорости снаряда 500 км в секунду. Понятно, Даниэль. Ваш линтер в ячейке номер 3? Да, проходите к пушке, я предупрежу нашего стрелка, что испытание будете проводить вы, потому что он обещал мне погрешность не лучше 5 метров. Эннаш, пожалуйста, договоритесь с диспетчером пространства и выходите на позицию. Принято, Даниэль. Когда выйдете на режим, сразу выпускайте Шошану. Скажите, когда все будет готово. А я пока проведу последнюю проверку с помощью симулятора. Дани взял свой контейнер с аппаратурой и спустился в энергетический зал. Млахим его сопровождал. Как прошли испытания 2-го этака, Млахим? Все здорово. Просто отлично. Теперь с 2 аппаратами нет необходимости открывать 6-ю ячейку. Давление не превышает 1/2 максимального рабочего. Трубопровод разгрузили. Температурный режим тоже будет полегче. А у 2-го этака усилен корпус, и поэтому запас по давлению еще больше. А как насчет силовых конденсаторов? Их емкость тоже удвоили, так что выйдем на максимальный пульсирующий режим еще до ввода этаков. Надеюсь, что все так и будет. Для защиты от гравитационного оружия скорость срабатывания имеет решающее значение. Но ведь гравитационная волна все равно быстрее электромагнитной. Вопрос с подвохом, Лохим? Да, вы правы. Гравитационная волна успеет пройти сквозь корабль, однако в силу инерционности конструкции и электромагнитной природы сил упругости никаких разрушений она произвести не успеет, а сработавшие от силовых конденсаторов темпоральные генераторы уведут корабль с поверхности текущего момента и разгрузят конструкцию корабля. 10 по физике, Даниэль. Благодарю за высокую оценку, Млахим. А вот и наш блок автоматики. Помогите, пожалуйста, отсоединить входные и выходные патрубки. Даниэль, да у вас тут в коробке целый радарный комплекс, сплошные волноводы, да все поди из чистого серебра. Вы угадали. 8-канальный измерительный комплекс задержку определяет с погрешностью не более 1 пикосекунды. Меня не это удивляет. Вы ведь из ИКТ прибыли один, а экипаж линтера из космопорта, так? Кто-то из них встретил вас и помог нести эти 40 килограммов? 56, если быть точным. Нет, Млахим, просто я тренируюсь. Фехтованием занимаюсь. А киберов и служащих космопорта на борт линтера не пускают. Вы же знаете. То-то и оно. Нам, космолетчикам, такое не под силу. Много времени проводим в невесомости. Мышцы не те, что у жителей планеты, несмотря на нагрузочные костюмы. Дани включил блок автоматики и запустил свой симулятор. После 1000 успешных срабатываний Дани решил, что блок проверку прошел и вернул коммуникации на место. Все в порядке. Можно переходить к натурным испытаниям. Вы останетесь здесь, плохим? Да, я послежу. Буду записывать все параметры энергетического оборудования и на корабельный вычислитель, и на свою дублирующую систему. Если гравитационная автоматика пропустит мяч, моя система зафиксирует касание раньше, чем сработает защита от столкновений. Она ведь срабатывает при ударе, но когда еще деформация обшивки не вышла за пределы упругости. Прекрасно, Млахим, удачи. Дани вернулся в рубку управления. Ну что, Эныш, как наши дела? Реальная скорость 200, ваш линтер на позиции идет тем же курсом, дистанция 250 километров. Шошана за пультом пушки. Все готово. Шошана, вы меня слышите? Я на связи, Даниэль. Приступайте к стрельбе по моей команде. Не забудьте, пожалуйста, придать снаряду относительную скорость при выходе на поверхность текущего момента. Я помню, Даниэль, вы заказали максимальную скорость, которая может обеспечить механизм автоматического возврата снаряда на поверхность времени. Эннаш, что у нас с радарами? Все каналы активны. Если снаряд успешно пролетит, они зафиксируют его удаление. Прекрасно. Внимание, Шошана. Огонь. Дани внимательно наблюдал за параметрами систем на экране капитана. Он видел, как сработала защита, просели силовые конденсаторы, через секунду запустились оба этака, и энергия конденсаторов восстановилась. Радар зафиксировал пролет снаряда через то место, где на поверхности текущего момента был корабль. Все сработало без замечаний, даже система компенсации смещения. Дистанция до моего линтера осталась почти прежней. Ложитесь снова в дрейф, Эныш. Повторим эксперимент несколько раз. Эныш вернул управление скважностью и глубиной в свои руки и вывел космолет из пульсирующего режима. Дальний берег снова в режиме дрейфа, Даниэль. Скорость относительно вашего линтера слегка изменилась. На 0,5%. Это в пределах допустимого. Точнее, компенсировать смещение вряд ли кому потребуется. Дани проводил испытания снова и снова, пока у Шошаны не закончились снаряды. Все, кто был в рубке, бросились поздравлять Дани. Не меня надо благодарить, друзья. Весь ИКТ к этому руки приложил. А вот вас я поздравляю от души. Дальний берег первым заступает на боевое дежурство. Боекомплект в полном порядке. Все защитные системы работают. Я подписываю документы приемки, и завтра вы можете отправляться на Кадыш-3. Вас там заждались. Через 2 дня Дани переехал в свой новый огромный кабинет, оборудованный специально для генерального заказчика космического флота. Так теперь называлась его должность в ИКТ. Ему не очень нравилась эта административная работа, но делать было нечего. Только так можно было построить корабль нового типа таким, каким он должен быть. 12-й отдел остался ведущим по теме гиперлинтер, и его координатор Аарон Бен Эйфа теперь каждый день должен был начинать с обсуждения текущих задач в кабинете Дани. «Доброе утро, Дани. Как тебе новый кабинет?» «Доброе утро, дядя Аарон. Немного не по себе, но я быстро привыкаю. Какие у нас планы на сегодня?» «Сегодня у нас обсуждение технического задания на новую скафу. Этому проекту один из моих инженеров придумал название «Стриж». Хорошее название. Стриж – птица очень быстрая, держит рекорд скорости горизонтального полета до 180 км в час. Название принято. Но начать я хотел не с этого, а, если можно, с одного личного вопроса. Дело касается моей жены Рут. Конечно, дядя Аарон, буду рад помочь, чем могу. Можно ее пригласить? Ну, разумеется. Аарон вышел и тут же вернулся со своей симпатичной супругой. Эстер поработала на славу. 20-летняя девушка по внешности не отличалась от фотографий, но была заметно моложе. Темные, почти черные волосы с каштановым отливом были длиной до локтя и удерживались широким золотым ободком. Такую прическу предпочитали женщины Паданорамы. И, очевидно, эта мода соответствовала временам молодости Рут. Такую же прическу носили и Ада, и Эстер, и, наверное, потому Дани она казалась самой красивой. «Доброе утро, господин Даниэль». «Ну что вы, тетя Рут, какой я вам господин? Мне всего-то 21 год, а вам, если не ошибаюсь, примерно 180. Зовите меня просто Даней. И можно на «ты». Мы же близкие родственники по семье. Формально мне 188, но в данный момент мне 20. В инфомире чувство времени исчезает. Живущие там в курсе всех событий, но все равно ощущение такое, что время остановилось. И возраст как бы не прибавляется. Как будто бы все события произошли в один день. Очень странное чувство. А теперь, когда я вернулась, время опять потекло вперед. Я согласна называть тебя по имени и на «ты», но взамен прошу того же. Ну, хорошо. Рут, надеюсь, дядя Арон, вы не против? Конечно, нет, Даня. Рут действительно ощущает себя 20-летней. А я вот постарел за эти годы. Если не физически, то ментально. Вообще-то наш с Рут случай уникален. Возвращения ведь еще не было. Это первый эксперимент, и он стал возможен только благодаря открытиям Эсти в геноме и ее гениальным биоморфологическим программам. Так чем же я могу помочь, Рут? Если без обиняков, то я просто хочу стать членом твоей команды, поучаствовать в исследовательской экспедиции. Но в качестве кого? Ну, разумеется, не в качестве модельера одежды. В инфомире я сначала увлеклась ландшафтным проектированием. Мне было интересно выстроить не урбанистический пейзаж, не какую-нибудь банальную деревню с садиками, речкой и леском. Мне всегда хотелось чего-то дикого, горного, фантастического. За последние 115 лет я досконально изучила геологию, минералогию, сравнительную планетологию. Я знаю все минералы всех арамейских колоний. Могу по виду камня определить его химический состав и происхождение. Теперь, когда я вернулась в реальный мир, можно было бы применить эти приобретенные знания на практике. Больше всего на свете мне хотелось бы участвовать в исследовании новых планет.